Глава третья. Про случившееся в Нукнаре я никому не рассказываю. С какой, собственно, стати? Это привело бы к бесконечным навязчивым расспросам о моих несуществующих воспоминаниях или к пропитанным сочувствием, но ошибочным выводам о моем психическом состоянии. А я не нуждаюсь ни в первом, ни во втором. Разумеется, о том, что случилось, знают мои родители и Кэсси, и Чарли, мой друг по интернату. Он сейчас работает в коммерческом банке в Лондоне, мы с ним по-прежнему на связи. И еще Джемма, девушка, с которой мы встречались, когда мне было лет 19. Мы много времени проводили вместе и много пили. Она отличалась повышенной тревожностью, и я надеялся, что, рассказав ей мою историю, подогрею интерес ко мне. А больше никто. В интернате я перестал представляться Адамом и оставил только второе мое имя. Не помню, кто это придумал, родители или я сам, но, по-моему, придумано неплохо. В телефонном справочнике Дублина 5 страниц Райанов, но Адам — имя не особенно распространенное, а та история получила широкий резонанс. Даже в Англии. Газеты, которые мне как старости выдавали на растопку, я тайком просматривал, относящиеся к моему делу заметки вырывал, а позже в туалете прочитывал и спускал в унитаз. Рано или поздно кто-нибудь догадался бы. Сейчас же никому и в голову не придет связать детектива Роба Райана, обладающего идеальным английским выговором, с маленьким Адамом Райаном из ирландского поселка Нокнари. Я, разумеется, понимаю, что мне следовало бы рассказать обо всем Келли. Дело, над которым я работаю, возможно, связано с моей историей. Однако, честно говоря, мне и в голову не приходило так поступить. Меня сразу же отстранили бы от расследования. Тебе никогда не разрешат работать над делом, предполагающим твою эмоциональную вовлеченность. И, скорее всего, вновь и вновь донимали бы вопросами про тот день в лесу. А это вряд ли принесет пользу и расследованию, и обществу в целом. Во мне до сих пор живы яркие тревожные воспоминания о том, как меня допрашивали в первый раз. Тогда мужские голоса с тоскливыми нотками отчаяния что-то бормотали фоном, а в голове у меня все плыли и плыли по синему небу бесконечные белые облака, и ветер вздыхал в бескрайней траве. Первые 2 недели после случившегося я ничего, кроме этого, не слышал и не видел. Не помню, чтобы в то время я что-либо чувствовал по этому поводу. Однако впоследствии меня стала ужасать мысль, что мне напрочь стерла память, а вместо нее одна лишь эта картинка. И каждый раз, когда следователи возвращались и пытались вновь и вновь разговорить меня, картина всплывала на поверхность, и где-то в затылке начинали саднить некие ассоциации, ввергая меня в угрюмую раздражительную несговорчивость. Но полицейские все не сдавались. Сперва они приходили каждые несколько месяцев, на школьных каникулах, потом раз в год. Вот только сказать мне было нечего. И к окончанию школы они махнули на меня рукой. Сам я несказанно этому обрадовался. Я не понимал, чего мы хотим достичь, выворачивая наизнанку мою память. Честно сказать, думаю, так я тешил собственное эго, взращивая в себе этакую загадочность. Мысль о том, что я ношу в себе это странное таинственное бремя, оставаясь вне подозрений, мне льстила. Полагаю, в тот момент я ощущал себя избранником судьбы, мрачным харизматичным одиночкой из фильма. Я позвонил в отдел розыска пропавших без вести, и мне сразу же предложили подходящую кандидатуру. Кэтрин Девлин, 12 лет, рост 4 фута 9 дюймов, худощавая, брюнетка с длинными волосами, глаза карие, исчезла из дома 29 по Нокнари Гроув. Я вдруг вспомнил, что улицы в поселке назывались Нокнари Гроув, Нокнари Клоус, Нокнари Плейс и Нокнари Лейн, так что почтальон то и дело ошибался. В 10:15 днем ранее, когда мать девочки пришла будить ее и обнаружила, что Кэтрин исчезла. Считается, что примерно с 12 лет дети склонны к побегам, а девочка, очевидно, покинула дом самостоятельно, поэтому в пропавших без вести ей дали день на возвращение и лишь потом собирались объявлять беглянку в розыск. Они уже подготовили сообщение для журналистов, чтобы к вечерним новостям разослать его по соответствующим изданиям. Получив личные данные жертвы, пускай даже и предварительные, я обрадовался, пожалуй, даже чересчур. Разумеется, я знал, что в такой небольшой стране, как Ирландия, не находят трупов маленьких девочек, особенно здоровых и явно домашних, без того, чтобы кто-нибудь не заявил об исчезновении. Однако в этом деле уже и так многое наводило ужас. И, вероятно, суеверная часть меня нафантазировала, что этот ребенок останется безымянным, точно он с неба свалился, что ДНК девочки совпадет с кровью на моих детских кроссовках и прочую чушь в духе секретных материалов. Мы взяли у Софи снимок для опознания, фотографию, сделанную на полароид, под таким углом, чтобы по возможности смягчить удар для родных, и снова направились в вагончики. Когда мы подошли, из одного из них выскочил Хант, прямо как куколка из старых швейцарских часов. «По-вашему, это... То есть вы думаете, что это убийство, да? Бедный ребенок, чудовищно!» «У нас есть подозрение, да», — подтвердил я. «Но сейчас нам нужно быстро сказать пару слов вашим сотрудникам, потом побеседовать с теми из них, кто обнаружил тело. Остальные могут возвращаться к работе, однако подходить к месту преступления им запрещается. С ними мы поговорим позже». «А как они поймут, где... Куда им нельзя заходить? Там есть ограждение?» «Вокруг места преступления натянута заградительная лента. За ее пределами можно свободно передвигаться». «Нам нужно место, чтобы устроить нечто вроде кабинета», — сказала Кэсси. «На сегодня и, возможно, еще на несколько дней. Где нам лучше расположиться?» «Лучше всего в сарае для находок», — объявил появившийся неизвестно откуда Марк. «Наш офис нам нужен, а в остальных вагончиках замурзано». Такого словца я прежде не слыхал. Но то, что успел увидеть в открытой двери вагончиков, комья грязи, следы от ботинок, колченогие скамейки, сваленный в кучу сельскохозяйственный инвентарь, велосипеды и желтые светоотражающие жилетки, напомнившие мне о тоскливой патрульной службе, вполне ему соответствовало. «Нам главное, чтобы там были стол и пара стульев», — сказал я. «Тогда вам в сарай с находками», — Марк кивнул на один из вагончиков. «А что с Демьеном случилось?» — спросила Кэсси у Ханта. Он беспомощно заморгал, а рот у него приоткрылся в карикатурном изумлении. «Что? С каким Демьеном?» «Демьеном, вашим сотрудником. Вы говорили, что экскурсии обычно проводят Марк и Демьен, но Демьен не сможет показать территорию детективу Райну. Почему?» «Демьен был среди тех, кто обнаружил тело», — ответил Марк, пока Хант собирался с мыслями. «И он все еще в шоке». «Демьен? А дальше?» Кэсси сделала пометку в блокноте. «Доннелли!» Хант обрадовался, что наконец обрел почву под ногами. «Демьен Доннелли!» «Когда нашли тело, с ним еще кто-то был?» «Мел Джексон», — ответил Марк. «Мелани». «Мы бы хотели поговорить с ними», — сказал я. Археологи по-прежнему сидели за столом в своей импровизированной столовой. Там их собралось человек 15-20. Когда мы вошли, все, словно птенцы, повернули головы к двери. Все молодые, чуть за 20. Выглядели они еще моложе, благодаря постуденчески небрежной одежде и какому-то обветренно-простодушному виду, который, впрочем, обманчиво, навел меня на мысли о кибуцниках и сериале «Уолтоны». На девушках ни грамма косметики, волосы заплетены в косу или собраны в хвост из практических соображений, а не ради красоты. Парни небритые, с обгоревшими на солнце лицами. Один из них в вязаной шапочке и с физиономией настолько простодушной, что любой учитель пришел бы в ужас. Развлекался тем, что, положив на старый компакт-диск какую-нибудь штуковину, пытался ее расплавить с помощью зажигалки. Результат — погнутая ложка, монеты, опаленная целлофанка. Был на удивление занятный. Совсем как запредельно серьезные современные городские арт-объекты. В углу вагончика примостилась заляпанная едой микроволновка. и хулигану во мне захотелось предложить парню засунуть туда компакт-диск и посмотреть, что будет. Мы с Кэсси заговорили одновременно, и она замолчала первой. Официально основным следователем считалась Кэсси, потому что это она ответила «мы» на вопрос, кто возьмется за дело. Но мы никогда не придерживались этого правила, и остальные в отделе постепенно привыкли, что на доске, где отмечаются дела, в графе «дело ведет» значится «М» и «Р». Сейчас же меня вдруг охватило упрямое желание показать, что я справлюсь с расследованием ничуть не хуже. «Доброе утро», — сказал я. Большинство присутствующих что-то невнятно пробормотали. «Добрый день!» Громко и радостно проговорил художник. Формально он был прав, и я задумался, перед кем из девушек он выделывается. «Я детектив Райан, а это детектив Мэддокс. Как вам известно, сегодня здесь нашли тело девочки». Один из парней громко выдохнул. Надежно защищенный с обеих сторон девушками, он сидел в углу, вцепившись в большую чашку, от которой шел пар. Его короткие каштановые кудряшки и смазливое лицо, открытое и веснушчатое, сделали бы честь любому бойз-бенду. Я не сомневался, что это и есть Дэмиен Доннелли. Остальные, все, кроме художника, выглядели подавленными, но у Конопатова даже веснушки побелели, да и кружку он стискивал слишком уж крепко. «Нам надо будет побеседовать с каждым из вас», — сказал я. «Пожалуйста, до этого не покидайте территорию. Сразу же провести беседу со всеми не получится, поэтому, пожалуйста, подождите, даже если вам придется немного задержаться». «Мы чего, подозреваемые, что ли?» — спросил художник. «Нет», — ответил я. «Но нам необходимо выяснить, известно ли вам что-либо важное для следствия». «А-а-а!» — разочарованно протянул он и откинулся на спинку стула. Он взял шоколадку и, держа ее над компакт-диском, принялся было плавить ее зажигалкой, но перехватил взгляд Кэсси и отложил зажигалку в сторону. Я позавидовал ему. Мне часто хочется оказаться на месте тех, кто воспринимает все, причем чем страшнее ситуация, тем лучше, как захватывающее приключение. «Еще кое-что», — добавил я. «Вероятно, с минуты на минуту прибудут журналисты. Не разговаривайте с ними, я серьезно. Любая информация, даже та, что кажется совершенно несущественной, переданная журналистам, может пустить под откос все расследование. Мы оставим вам наши визитные карточки на тот случай, если вы вдруг вспомните что-то, о чем нам следовало бы знать. Вопросы есть?» «А чего, если они нам, ну, типа миллион предложат?» — поинтересовался художник. От сарая с археологическими находками я ожидал большего. Хотя Марк и сказал, что все ценное они сразу вывозят, воображение, тем не менее, рисовало мне золотые чаши, скелеты и пиастры. Вместо этого там стояли два стула и стол, застеленный бумагой для рисования, а само помещение было буквально забито осколками посуды, упакованными в полиэтиленовые пакеты и сложенными на самодельные металлические этажерки. «Наши находки», — Хант обвел рукой этажерки. «Думаю, хотя нет, лучше как-нибудь в другой раз. У нас есть очень интересные древние монеты и крючки для одежды. Мы с удовольствием посмотрим на них, доктор Хант, но не сейчас», — сказал я. «А пока дайте нам, пожалуйста, 10 минут и пришлите сюда Дэмиена Доннелли, хорошо?» «Дэмиен, да». Хант кивнул и вышел из вагончика. Кэсси прикрыла за ним дверь. «Господи», — сказал я, — «неужто он способен руководить раскопками?» Я принялся убирать со стола рисунки, сделанные под разным углом карандашные наброски старой монеты. Сама монета, сильно погнутая с одного края и темная от въевшейся в нее земли, лежала в прозрачном пакете посреди стола. Ее я переложил на канцелярский шкафчик. «Способен, но благодаря таким, как Марк», — ответила Кэсси. «Он-то очень организованный. Так чего там с той заколкой?» Я выровнял сложенные стопкой рисунки. «Мне кажется, похожая заколка была на Джейми Роуэн». «А, я так и предполагала. «Это в материалах дела есть или ты помнишь? А какая разница?» Прозвучало грубее, чем я рассчитывал. «Если есть связь, то скрывать ее нельзя», — рассудительно ответила Кэсси. «Например, мы попросим Софи сравнить пробы с образцами, взятыми в 84-м году, и нам придется обосновать, почему. Объяснять будет намного проще, если в деле упоминается заколка». «Почти уверен, что упоминается», — сказал я. Стол покачнулся. Кэсси взяла чистый листок бумаги, сложила его и подсунула под ножку стола. «Я вечером проверю. Подожди, пока Софи говорит, ладно?» «Конечно», — кивнула Кэсси. «Если в деле ничего нет, мы как-нибудь вывернемся». Она оперлась на стол, тот почти не шатался. «Роб, ты сможешь это дело вести?» Я не ответил. За окном парни из морга заворачивали в полиэтилен тело. Софи размахивала руками и отдавала указания. Сверток они подняли, практически не напрягаясь, и когда его несли к фургону, выглядел он почти невесомым. От ветра стекло передо мной задрожало. Я обернулся. Меня вдруг потянуло яростно выкрикнуть: «Да заткнись уже!» или «Катись оно все к херам собачьим!» или еще что-нибудь в этом роде, настолько же опрометчивое, бессмысленное и отчаянное. Но Кэсси, облокотившись на стол, молча смотрела на меня спокойными карими глазами. А система торможения у меня отлично срабатывает. Благодаря этому дару я всегда выбирал смирение, отказываясь от необратимого. «Да, вполне», — кивнул я. «А если я стану вдруг слишком унылым, просто огрей меня по башке». «С удовольствием», — ухмыльнулась Кэсси. «Ты глянь, сколько тут всего. Вот бы посмотреть повнимательнее. В детстве я мечтала стать археологом, я тебе рассказывала?» «Может, всего миллион раз, не больше?» — поддел я ее. «Повезло, что у тебя память как у рыбки, да?» «Я проводила раскопки у нас во дворе, но обнаружила только фарфоровую уточку с отколотым клювом». «Жалко, я в детстве ничего не раскапывал», — сказал я. В другой момент я бы выдал что-нибудь про то, как много потеряли бы правоохранительные органы, пойдя она по археологической стезе, но сейчас я был слишком напряжен, и дружеские подколки лишь усилили бы мою нервозность. Иначе наверняка собрал бы крупнейшую в мире коллекцию черепков. «Ну что ж, попробуем подкатить к ребятам». И Кэсси достала блокнот. С пластмассовым стулом в одной руке и чашкой чая в другой Дэмьен неловко протиснулся в вагончик. «Я вот захватил...» Он накренил кружку в сторону стула. «Доктор Хан сказал, вы со мной поговорить хотели». «Ага», — кивнула Кэсси. «Я бы сказала, присаживайтесь, где вам больше нравится, но, вижу, вы уже все предусмотрели». Засмеялся он не сразу. А когда все же засмеялся, то посмотрел на нас, убедиться, что мы не против. Дэмьен опустился на стул, собрался было поставить чашку на стол, но передумал и примостил ее на колени, а потом поднял на нас покорные голубые глаза. «Однозначно клиент Кэсси». Судя по виду, явно привык к женской заботе. Дэмьена уже потряхивала, а когда таких допрашивает следователь-мужчина, они так дергаются, что от них ничего путного не добьешься. Я незаметно вытащил ручку. «Послушайте», — мягко начала Кэсси, «знаю, что вы пережили потрясение, не торопитесь и постарайтесь рассказать нам, как это произошло, хорошо? Начните с того, чем вы занимались утром до того, как подошли к камню». Дэмьен глубоко вздохнул и облизал губы. «Мы работали в средневековой канаве. Марк решил проверить, можно ли раскопать ее чуть дальше. Мы вроде как подчищаем хвосты, потому что скоро раскопки свернут и...» «А раскопки давно ведутся?» — спросила Кэсси. «Года два. Но я здесь только с июня, я еще в колледже учусь». «Я тоже когда-то хотела археологом стать», — призналась Кэсси. Я пнул ее под столом, а она в отместку наступила мне на ногу. «Как раскопки идут?» Дэмьен буквально просиял, словно ошалел от радости. Впрочем, он и до того производил впечатление ошалелого. «Потрясающе! Я так рад, что поучаствовал!» «Я даже завидую», — сказала Кэсси. «А волонтеров вы берете, ну, скажем, на недельку?» «Мэддокс», — брюзгливо произнес я, — «давай ты смену профессии попозже обсудишь». «Простите!» — Кэсси закатила глаза и ухмыльнулась Демьену. Он в ответ тоже улыбнулся, явно проникшись к Кэсси симпатией. А вот во мне зарождалась еще едва заметная, неуловимая неприязнь к Демьену. Я прекрасно понимал, почему Хант назначил проводить экскурсии именно его. Демьен прямо-таки создан для взаимодействия с общественностью. Весь такой голубоглазый и робкий. Вот только мне умилительные и беспомощные типы никогда не нравились. Полагаю, примерно так же с неприязнью, цинизмом и завистью Кэсси относится к впечатлительным девушкам с детскими голосками, которых мужчины так стремятся взять под крыло. «Ладно», — сказала она. «Итак, вы подошли к камню?» «Хотели убрать грязь и траву вокруг него», — принялся объяснять Демьен. «Основную часть на прошлой неделе сняли бульдозером, но непосредственно рядом с камнем немного осталось, и мы боялись, как бы бульдозер не повредил камень. Мы сделали перерыв, выпили чаю, а после Марк велел нам с Мел взять мотыги и обработать там землю, пока все остальные работают в сточной канаве. Во сколько это было?» «Перерыв заканчивается в 11:45». «И?» Он сглотнул и отхлебнул чаю. Подавшись вперед, Кэсси терпеливо ждала. «Мы... на камне что-то лежало... Я решил, что это куртка или еще что-нибудь в этом роде. И я спросил, это что? Мы подошли поближе, и...» Демьен уставился в чашку, руки у него снова задрожали. «И это оказался человек. Я думал, ну, знаете, может, она просто сознание потеряла, поэтому я ее встряхнул, ну, за руку, и... Рука была странная, холодная и неживая. Я наклонился посмотреть, дышит ли она, а она не дышала. На ней была кровь, я видел, на лице, и я понял, что она мертвая». Он снова сглотнул. «Все отлично, вы нам очень помогаете», — мягко проговорила Кэсси. «Что вы сделали дальше?» Мел сказала... «О, Господи!» или как-то так, и мы побежали к доктору Ханту. Он велел нам собраться в столовой. «Ясно, Демьен. Дальше вам надо все вспомнить как можно подробнее. Вы не замечали ничего необычного сегодня или в последние дни? Никого чужого возле раскопок? Никаких странных происшествий?» Приоткрыв рот, он уставился перед собой, снова хлебнул чаю. «Есть кое-что, но, наверное, это ерунда». «Нам все пригодится», — сказала Кэсси, — «даже совсем ерунда». «Ясно», — Демьен серьезно кивнул. «В понедельник я автобуса ждал домой ехать, стоял возле ворот и увидел, как по дороге к поселку идет мужчина. Даже и не знаю, почему я обратил на него внимание, я просто... Перед тем, как войти в поселок, он огляделся, как будто проверял, заметил ли его кто-нибудь». «Во сколько это было?» — спросила Кэсси. «Мы работаем до 5, значит, где-то без 26. Тут вот что странно. В этих краях без машины никуда не доберешься. Разве что в магазин или паб, а магазин закрывается в 5. Вот я и не понял, откуда он взялся». «Как он выглядел?» «Высокий, 6 футов. Лет 30, грузный, по-моему, лысый, в темно-синем спортивном костюме. Вы сможете описать его художнику, чтобы тот нарисовал его портрет?» Демьен испуганно заморгал. «Я его не очень хорошо разглядел. Он шел по дороге, по другую сторону от входа в поселок, а я особо не приглядывался, поэтому вряд ли вспомню». «Ничего страшного, Демьен», — успокоила его Кэсси. «Не переживайте. Если вдруг вспомните еще что-то, свяжитесь со мной, ладно? А пока просто берегите себя». Мы взяли у Демьена адрес и номер телефона, дали ему визитки Я бы ему, такому храброму мальчугану, еще и леденец вручил, но они у нас в отделе не ходовой товар. И отправили его к остальным, попросив позвать Мелани Джексон. «Какой симпатяга!» — сделанным равнодушием бросил я. «Ага», — сухо ответила Кэсси. «Если захочу питомца завести, рассмотрю его кандидатуру». От Мел пользы оказалось не в пример больше, чем от Демьена. Высокая и костлявая, типичная шотландка с загорелыми накачанными руками и песочного цвета волосами, собранными в неряшливый хвост, она даже села по-мужски, уверенно расставив ноги. «Возможно, вы уже в курсе, но она не из поселка», — сразу же заявила она. «По крайней мере, точно не местная». «А вы откуда знаете?» — спросил я. «Местные дети иногда здесь играют. Летом им особо нечем заняться. Им интересно, не раскопали ли мы сокровища или скелеты. Я ее несколько раз тут видела». «Когда в последний раз?» «Недели 2-3 назад». «Она одна приходила?» Мел пожала плечами. «Я больше никого не запомнила. Скорее всего, их детей несколько человек было». Мел мне понравилась. Увиденное потрясло и ее, но она не желала этого показывать. В руках она крутила резинку, ловко перебирая огрубелыми пальцами, складывала из нее всевозможные узоры. Ее рассказ во многом повторял рассказ Демьена, разве что мычала и мялась она меньше. «После перерыва Марк попросил меня пройтись мотыгой вокруг ритуального камня, чтобы очистить основание. Демьен вызвался помочь. Мы обычно в одиночку не работаем, это скучно. Еще издали мы заметили на камне что-то бело-голубое. Демьен спросил, что это, и я ответила, мол, наверное, чья-то куртка. Когда мы подошли ближе, я поняла, что это ребенок. Демьен дернул ее за руку и проверил, дышит ли она, но там сразу было ясно, что она мертва. Я раньше мертвых тел не видела, и все равно...» Мел прикусила щеку и покачала головой. «Говорят, типа, он словно уснул, но это ж все гониво, верно? Там все сразу ясно». «Люди сейчас так редко задумываются о смерти, разве что истерично пытаются отогнать ее разнообразными модными прибамбасами, спортом, мюсли с высоким содержанием клетчатки и никотиновыми пластырями. Я же вспоминаю суровую викторианскую привычку не забывать о смерти, их внушительные надгробные камни: «Каков ты есть, таким я был, каков я есть, таким ты будешь». Сейчас смерть — это не круто и старомодно. На мой взгляд, нашу эпоху определяет суета. Все до абсурда подчинено маркетингу, товарам и брендам, созданным так, чтобы удовлетворить всех. Мы окончательно привыкли, что все вещи делаются ровно такими, какими мы желаем их увидеть. Поэтому смерть, неизменная, напрочь лишенная суеты, воспринимается как вопиющее нарушение. Мертвое тело поразило Мел Джексон намного сильнее, чем поразило бы самую трепетную викторианскую деву. «Если тело появилось на камне еще вчера, вы могли его не заметить?» — поинтересовался я. Глаза Мел широко распахнулись. «По-вашему, оно пролежало тут все время, пока мы...» «Вот же дерьмо!» — она покачала головой. «Нет. Вчера после обеда Марк с доктором Хантом всю территорию обошли, составляли список того, что осталось сделать. Они бы увидели это... то есть ее... Сегодня утром мы не сразу ее нашли, потому что работали внизу, в самом конце сточной канавы, а камень находится на холме. Так что если на камне что-то лежит, то снизу этого не видно». Ничего необычного Мел не заметила, в том числе и странного типа, которого описал Демьен. «Как бы там ни было, я бы никого и не увидела. Я на автобусе не езжу. Мы, те, кто не из Дублина приезжает, живем в доме, который специально для нас сняли. До него пара миль по дороге. У Марка и доктора Ханта машины, они нас и подбрасывают. Через поселок мы не ходим». За это ее «как бы там ни было» я зацепился. Похоже, Мел, как и я сам, сомневалась в существовании зловещего незнакомца в спортивном костюме. Демьен производил впечатление фантазера, способного придумать что угодно, лишь бы собеседника порадовать. Жаль, я не спросил его, не было ли на незнакомце туфель на шпильках. Софи и ее детки-криминалисты закончили с алтарным камнем и теперь изучали территорию вокруг него. Я предупредил Софи, что Дэмьен Доннелли прикасался к телу, наклонялся над ним, поэтому нам понадобятся его отпечатки пальцев. «Вот придурок», — посетовала Софи. «Спасибо еще, что не додумался укрыть ее своей курткой». В своем комбинезоне Софи вспотела. Парень-криминалист за ее спиной тайком вырвал из блокнота листок и принялся записывать заново. Оставив машину возле раскопок, мы зашагали в поселок кружным путем по дороге. Где-то в мышцах по-прежнему жило воспоминание о том, как перелезать через стену и куда надо ставить ногу. Я помнил, как бетон обдирает коленки и удар, сотрясающий тело при соприкосновении с землей. Кэсси потребовала, чтобы по пути мы заскочили в магазин. Шел уже третий час, и не исключено, что другой возможности перекусить нам не представится. Ест Кэсси, как мальчишка-подросток, и терпеть не может, когда приходится пропускать обед. Обычно меня это устраивает. Женщины, питающиеся строго отмеренными порциями салата, ужасно бесят. Но сегодня мне хотелось разделаться с обедом побыстрее. Я решил дождаться возле магазина и закурил. Но Кэсси вынесла две коробочки с сэндвичами и протянула одну мне. «На, я не хочу есть». «Хватит, Райан, жуй этот грёбаный сэндвич. Если ты в голодный обморок грохнешься, я тебя домой не потащу». Вообще-то за всю жизнь я ни разу не падал в обморок. Но иногда забываю поесть и вспоминаю об этом лишь когда делаюсь странноватым или раздражительным. «Говорю же, не хочу я есть». Я услышал в собственном голосе брюзжание и все же открыл коробочку с сэндвичем. Кэсси права. Возможно, нас ждет долгий день. Мы уселись на бордюр, и Кэсси достала из рюкзака бутылку лимонной колы. Если верить описанию, то сэндвич был с курицей и овощами, но на вкус напоминал полиэтиленовую обертку, а кола оказалась теплой и приторно-сладкой. Меня слегка затошнило. Не дай бог кто-нибудь решит, будто случившееся в Нокнаре сломало мне жизнь, и что я 20 лет жил эдаким трагическим героем, который не в силах избавиться от призраков прошлого и с грустной улыбкой взирает на мир сквозь завесу сигаретного дыма и воспоминаний. События в Нокнаре не наградили меня ни ночными кошмарами, ни импотенцией, ни патологической боязнью деревьев. Ничем таким, что, будь я героем фильма, привело бы меня к психологу, заставило искать искупление и анализировать отношения с моей отзывчивой, но перепуганной женой. Честно говоря, порой я несколько месяцев подряд об этом даже не вспоминал. А потом, в какой-нибудь газете, натыкаюсь на статью о пропавших без вести, и вот они, Питер и Джейми, улыбаются мне с обложки воскресного приложения на зернистых фотографиях рядом со снимками исчезнувших туристов и сбежавших женушек, вместе со всей остальной компанией пропавших в Ирландии людей. Я проглядывал статью и словно со стороны отмечал, как подрагивают у меня руки, как трудно мне дышать. Но этот чисто физиологический рефлекс утихал через несколько минут. Полагаю, те события и впрямь наложили на меня определенный отпечаток. Однако невозможно, и, на мой взгляд, бессмысленно пытаться определить, какой именно. В конце концов, мне было всего 12, а в этом возрасте дети еще не оформились. Они способны измениться за одну ночь, какой бы стабильной ни была их жизнь. К тому же, спустя несколько недель я уехал в интернат, где меня обтесали и обкатали, может, и менее травматичным, но уж точно более действенным способом. Никому и в голову не пришло бы трубить обо мне на каждом углу и вопить: «Ты глянь-ка, это ж тот самый из Нокнари!» Но вот оно снова здесь, прошлое, перелицованное и неизбежное, в самом центре моей жизни, а я совершенно не представляю, что с ним делать. «Бедный ребенок», ни с того ни с сего сказала Кэсси. «Бедная, бедная малышка». Девлины жили в двухквартирном доме с плоским фасадом. Перед входом, как и повсюду в поселке, имелся клочок земли. Соседи, рьяно доказывая собственную оригинальность, насажали живых изгородей и герани, за которыми фанатично ухаживали. А девлины ограничились тем, что просто косили на лужайке траву, что само по себе уже претендует на оригинальность. Они жили почти в центре поселка. От археологических раскопок их отделяли 5 или 6 улиц. Неудивительно, что они не заметили ни полицейских, ни криминалистов, ни вагончик патологоанатомов. Ничего из того суматошного ужаса, который раскрыл бы все, что им хотелось знать. Кэсси позвонила в дверь, и ей открыл мужчина лет 40. На несколько дюймов ниже меня, уже начавший полнеть, с аккуратно подстриженными волосами, под глазами большие мешки. На нем была кофта на пуговицах и брюки защитного цвета. В руках он держал миску с кукурузными хлопьями. И мне тут же захотелось сказать ему, что все в порядке, ведь я знал, что отпечатается в его памяти на ближайшие годы. Именно эти незначительные детали запоминаются лучше всего в такие моменты. Они ели кукурузные хлопья, когда полицейские пришли сообщить им о смерти дочери. Однажды я видел, как свидетельница упала на пол и забилась в рыданиях, осознав, что когда ее парня зарезали, она занималась йогой. «Мистер Девлин?» — спросила Кэсси. «Я детектив Мэддокс, а это детектив Райан». Глаза у него расширились. «Из отдела розыска пропавших?» Ботинки у мужчины были в грязи, брюки внизу влажные. Видимо, вместе с поисковым отрядом прочесывал окрестные поля, а сейчас зашел перекусить, чтобы потом продолжить поиски. «Не совсем», — мягко ответила Кэсси. «Обычно такие разговоры я предоставляю ей, не только из трусости, но и от того, что у нее они получаются лучше, и мы оба это знаем. Можно нам войти?» Он взглянул на миску и неловко приткнул ее на столик в прихожей. Молоко выплеснулось на связки ключей и розовую детскую бейсболку. «Вы что-то сообщить хотите?» — спросил он. Страх добавил его голосу злости. «Вы нашли Кэти?» Я услышал какой-то шорох и посмотрел за спину мужчине. На лестнице, в самом низу, схватившись обеими руками за перила, стояла девочка. Даже в такой солнечный день в доме было темновато, но лицо ее я разглядел, и меня колючей волной накрыл ужас. На какой-то невообразимый стремительный миг я решил, будто передо мной призрак. Это была наша жертва, мертвая девочка с алтарного камня. В ушах у меня загрохотало. Секундой позже все встало на свои места. Грохот стих, и я понял, что именно вижу. Предъявлять снимок не понадобится. Кэсси тоже увидела девочку. «Мы пока не уверены», — сказала Кэсси. «Мистер Девлин, это сестра Кэти?» «Джессика», — хрипло проговорил он. Девочка шагнула вперед. Не сводя глаз с Кэсси, Девлин отступил назад, положил руку на плечо девочки и подвел ее к двери. «Они близнецы», — сказал он, — «одинаковые». «Вы поэтому?» «Потому что...» «Вы нашли похожую на нее девочку?» Джессика смотрела в пространство между мной и Кэсси. Руки безвольно висели, пальцы она спрятала в рукавах просторного серого свитера. «Пожалуйста, мистер Девлин», — сказала Кэсси, — «мы бы хотели присесть и с глазу на глаз побеседовать с вами и вашей женой». Она взглянула на Джессику. Девлин опустил глаза, увидел, что по-прежнему сжимает плечо дочери, и резко отдернул руку. Ладонь повисла в воздухе, словно он не знал, куда ее девать. К этому моменту он, разумеется, все понял. «Ну, конечно. Если бы ее нашли живой, мы сразу так и сказали бы. И все же Девлин машинально отошел от двери и слегка взмахнул рукой. Мы прошли в гостиную. Я слышал, как за спиной Девлин говорит дочери: «Иди наверх к тете Вере». После этих слов он последовал за нами и прикрыл дверь. Гостиная приводила в ужас своей нормальностью. Ее словно выдернули из юмористического скетча про сельскую жизнь. Тюлевые занавески, мягкий гарнитур с цветастой обивкой, салфеточки на подлокотниках и подголовниках, коллекция расписных чайничков на буфете и все это вычищенное и натертое до блеска. Вся эта банальная обыденность просто не могла состыковаться с трагедией. Такое ощущение обычно охватывает в домах жертв или на месте преступления. Сидящая в кресле женщина отлично вписывалась в обстановку, бесформенно грузная, с шапкой осветленных волос и большими блекло-голубыми глазами. Между носом и уголками рта пролегли глубокие складки. «Маргарет», — начал Девлин, — «это детективы». Голос у него звучал напряженно, как гитарная струна, но к женщине Девлин не подошел. Он остановился возле дивана и сунул руки в карманы кофты. «Так что случилось?» — настойчиво спросил он. «Мистер и миссис Девлин», — начала Кэсси, — «говорить такое непросто. Рядом с вашим поселком, на территории, где проводятся археологические раскопки, обнаружено тело девочки. Боюсь, у нас есть основания предполагать, что это ваша дочь Кэтрин. Мне очень жаль». Маргарет Девлин охнула, словно ее ударили под дых. По щекам покатились слезы, но женщина, похоже, их не замечала. «Вы уверены?» — с трудом выдавил Девлин. «Откуда вы знаете?» «Мистер Девлин», — мягко сказала Кэсси, — «я видела эту девочку. Она похожа на вашу дочь Джессику. Мы просили бы вас прийти завтра на опознание тела, чтобы подтвердить личность, однако у меня сомнений нет. Примите мои соболезнования». Девлин отвернулся к окну, но затем опять повернулся к нам и, потерянный, ошарашенный, зажал ладонью рот. «О, Господи!» — вырвалось у Маргарет. «О, Господи, Джонатан!» «Что с ней произошло?» — грубо перебил ее Девлин. «Как она... как...» «Боюсь, все свидетельствует о том, что это убийство», — сказала Кэсси. Маргарет заставила себя подняться. Двигалась она через силу, будто в толще воды. «Где она?» Слезы текли по ее лицу, однако голос прозвучал спокойно, почти деловито. «Ее увезли», — сказала Кэсси. Если бы Кэти умерла иначе, мы могли бы отвезти родителей к ее телу. Но Кэти раскроили череп, а лицо ее перемазано кровью. В морге с нее, по крайней мере, сотрут этот внешний пугающий слой. Маргарет потерянно огляделась, судорожно шаря по карманам юбки. «Джонатан, я куда-то ключи подевала». «Миссис Девлин», — Кэсси дотронулась до ее локтя, — «боюсь, мы пока не можем отвезти вас к Кэти. Ее должны осмотреть специалисты. Как только вам разрешат увидеть ее, мы сообщим». Маргарет отшатнулась и медленно двинулась к двери, неловко размазывая рукой слезы. «Кэти, где она?» Кэсси с надеждой покосилась через плечо на Джонатана, но тот, упершись ладонями в подоконник, невидяще глядел в окно. Дышал он быстро и тяжело. «Пожалуйста, миссис Девлин», — заговорил я, стараясь незаметно встать между ней и дверью, — «обещаю, как только появится такая возможность, я отвезу вас к Кэти, но прямо сейчас увидеть ее не получится. Это просто невозможно». Женщина непонимающе посмотрела на меня. Глаза красные, рот приоткрыт. «Доченька моя!» — выдохнула она, а потом как-то обмякла и зарыдала, хрипло, безудержно. Голову она откинула назад и не сопротивлялась, когда Кэсси приобняла ее за плечи и усадила обратно в кресло. «Как она умерла?» — спросил Джонатан. Он все еще, не отрываясь, смотрел в окно. Слова вышли неразборчивыми, словно губы у него онемели. «Как?» «Этого мы не узнаем, пока специалисты не осмотрят ее», — ответил я. «Мы будем держать вас в курсе всех наших действий». На лестнице послышались быстрые шаги. Дверь распахнулась, и на пороге возникла девушка. За ее спиной в прихожей по-прежнему топталась Джессика. Сунув в рот прядь волос, Джессика смотрела на нас. «Что случилось?» — запыхавшись, спросила девушка. «О, Господи! С Кэти что-то случилось?» Ответа не последовало. Маргарет прижала кулак к губам, и рыдания превратились в страшные хриплые вздохи. Девушка переводила взгляд с одного лица на другое. Высокая и худощавая, с рассыпанными по плечам каштановыми кудряшками. 18 ей или 20 сказать было сложно. Однако накрасилась она не по-подростковому умело, да и одета была дорого. Черные брюки по фигуре, туфли на высоких каблуках, белая рубашка, на шее шелковый сиреневый шарф. Она буквально излучала витальность, наэлектризовывая ею все вокруг. В этом доме она казалась поразительно не к месту. «Пожалуйста!» — она обращалась ко мне. Голос был высокий, чистый и выразительный, а выговор, как у диктора, совсем не похожий на мягкий провинциальный говор Джонатана и Маргарет. «Что случилось?» «Розалинд!» — сказал Джонатан хрипло и откашлялся. «Они нашли Кэти, мертвую, и ее убили». Джессика издала тихий невнятный звук. Розалинд на секунду задержала взгляд на Девлине, а потом глаза у нее закатились, и она пошатнулась, но успела ухватиться за дверной косяк. Кэсси обхватила ее за талию и усадила на диван. Розалинд откинулась на подушки и наградила Кэсси едва заметной благодарной улыбкой. В ответ Кэсси тоже улыбнулась. «Можно мне воды?» — прошептала девушка. «Я принесу», — вызвался я. На кухне выскобленный линолеум, лакированные стулья и стол в псевдодеревенском стиле. Я открыл кран и быстро огляделся. Ничего примечательного, разве что батарея баночек с витаминами на полке буфета, из-за которых выглядывал внушительного размера пузырек с валиумом, если судить по этикетке, выписанным для Маргарет Девлин. Розалинд сделала глоток воды и глубоко вздохнула, прижимая худую руку к груди. «Иди наверх и Джесс с собой забери», — сказал Девлин. «Пожалуйста, можно я останусь?» — Розалинд вскинула голову. «Кэти моя сестра, и я хочу знать, что с ней произошло. Я справлюсь. Со мной все в порядке. Простите, что я выдержу, честно». «Мистер Девлин, позвольте Розалинд и Джессике остаться», — сказал я. «Возможно, им известно что-нибудь, что нам поможет». «Мы с Кэти очень близки», — Розалинд посмотрела на меня. Глаза она унаследовала от матери, большие и голубые, с поволокой. Потом перевела взгляд мне за спину. «Ох, Джессика!» — она протянула руки. «Джессика, родная, иди сюда!» Джессика юркнула мимо меня. Глаза у нее блестели, как у дикого зверька. Она пристроилась на диване рядом с Розалинд. «Мне очень неловко беспокоить вас в такое время», — сказал я. «Но нам необходимо задать вам несколько вопросов, это поможет нам отыскать преступника. Вы сейчас в состоянии ответить на них, или нам лучше зайти через несколько часов?» Джонатан Девлин выдвинул из-за стола стул, со стуком переставил его, сел и с трудом сглотнул. «Давайте сейчас. Спрашивайте». Мы принялись не спеша задавать вопросы. В последний раз они видели Кэти в понедельник вечером. 2 часа, с 5 до 7, она провела в балетной студии в Стиллоргане, что в нескольких милях от центра Дублина. Без 8:15 Розалинд встретила ее на автобусной остановке, и они пошли домой. Она сказала, занятия прошли чудесно. Розалинд уткнулась лбом в сцепленные руки, и волосы волной упали ей на лицо. Что она прекрасно танцевала. Знаете, ее ведь приняли в Королевское балетное училище. Еще несколько недель, и она бы уехала. Маргарет всхлипнула, Джонатан вцепился в подлокотники стула. После Розалинд с Джессикой ушли к живущей на другом конце поселка тетушке Вере пообщаться с двоюродными сестрами. Кэти перекусила дома, тост с консервированной фасолью и апельсиновый сок, и отправилась выгуливать соседскую собаку. Она так подрабатывала, копила на жизнь в балетном училище. Вернулась где-то без 10:09, приняла душ и села смотреть телевизор с родителями. В 10 часов, как обычно летом, Кэти пошла спать и успела немного почитать, но потом Маргарет велела ей выключить свет. Джонатан и Маргарет остались смотреть телевизор, а спать легли чуть за полночь. Перед сном Джонатан по привычке проверил, все ли заперто, двери и окна, и накинута ли на входную дверь цепочка. На следующее утро, в 7:30, он встал и уехал на работу. Он трудится в банке старшим кассиром. Кэти он утром не видел. Джонатан заметил, что цепочка снята, но предположил, что Кэти, ранняя пташка, уже поднялась и пошла к тетушке, чтобы позавтракать вместе с сестрами. «Она так иногда делает», — сказала Розалинд. «Она любит яичницу с зажаркой, а мама...» «Мама по утрам плохо себя чувствует и не готовит». Маргарет душераздирающе зарыдала. По словам Джонатана, у всех девочек имеются ключи от входной двери, просто на всякий случай. В 9:50 Маргарет проснулась и пошла будить Кэти, но дочери в комнате не оказалось. Маргарет немного подождала, предположив, как и Джонатан, что Кэти встала пораньше и убежала к тете. Потом она позвонила Вере, затем обзвонила друзей Кэти и, наконец, сообщила в полицию. Мы с Кэсси неловко ерзали в креслах. Маргарет плакала, тихо, но безостановочно. Спустя некоторое время Джонатан принес ей упаковку салфеток. По лестнице спустилась щуплая женщина с глазами на выкоте. Я предположил, что это тетушка Вера. Сцепив руки, она неуверенно потопталась в прихожей, после чего медленно удалилась на кухню. Розалинд терла обмякшие пальцы Джессики. По их словам, Кэти была доброй девочкой, в школе училась неплохо, но особыми талантами не обладала, зато обожала балет. Характер у нее был непростой, однако в последнее время ни с друзьями, ни с родными она не ссорилась. Чтобы мы сами в этом удостоверились, нам сообщили имена друзей. Из дома она никогда не убегала, ничего подобного за ней не водилось. Она вообще в последние дни ходила счастливая. Еще бы, ее ждет балетное училище. Джонатан сказал, что мальчиками она пока не интересовалась. Господи, да ей всего 12. Однако тут Розалинд мельком глянула на него и выразительно перевела взгляд на меня. Поэтому я отметил про себя, что надо будет поговорить с ней с глазу на глаз. «Мистер Девлин, какие отношения были у вас с Кэти?» — спросил я. Джонатан уставился на меня. «Вы что, меня, б***ь, обвиняете?» — прохрипел он. Джессика издала громкий истерический смешок, и я подскочил от неожиданности. Розалинд поджала губы и, нахмурившись, покачала головой, потом приобняла сестру и ободряюще улыбнулась ей. Джессика наклонила голову и сунула в рот прядь волос. «Никто вас ни в чем не обвиняет», — твердо произнесла Кэсси. «Но нам нужны основания для того, чтобы исключить какую-либо возможность. Если мы этого не сделаем, то когда найдем этого человека, а мы его найдем, адвокат защиты выдвинет вполне обоснованные возражения». «Подобные вопросы очень болезненны, понимаю. Но, уверяю вас, мистер Девлин, еще больнее будет, если этого человека оправдают лишь потому, что мы их не задали». Джонатан втянул носом воздух и немного успокоился. «У нас с Кэти были потрясающие отношения. Она мне рассказывала обо всем. Мы доверяли друг другу. Возможно, я слишком баловал ее». Джессика вздрогнула. Розалинд снова метнула на него взгляд. «Мы и ссорились тоже, как ссорятся отец с дочерью, но она была прекрасной дочерью и прекрасной девочкой, и я ее любил». Впервые его голос сорвался, и Джонатан сердито мотнул головой. «А у вас, миссис Девлин?» — спросила Кэсси. Маргарет рвала салфетку, клочки сыпались ей на колени. С какой-то детской покорностью она посмотрела на нас. «Они у нас все замечательные», — прошептала она сдавленным, дрожащим голосом. «А в Кэти мы души не чаяли, и с ней всегда было легко. Не знаю, как мы теперь без нее...» Губы ее дернулись. Ни Розалинд, ни Джессику никто из нас спрашивать не стал. В присутствии родителей дети редко откровенничают о братьях и сестрах, а единожды соврав, ребенок, особенно маленький и растерянный, как Джессика, склонен цепляться за собственную ложь и загонять правду на самые задворки сознания. Позже мы попробуем добиться от Девлинов разрешения поговорить с Джессикой, да и с Розалин тоже, если ей еще нет 18, наедине. Впрочем, что-то мне подсказывало, что это будет непросто. «Как вы полагаете, кто-то мог бы желать Кэти зла?» — спросил я. Сперва все молчали. Затем Джонатан резко отодвинул стул и вскочил. «Господи!» — пробормотал он и замотал головой из стороны в сторону, как разъяренный бык. «Все эти звонки!» «Звонки?» — переспросил я. «Господи, я его прикончу! Вы сказали, ее на раскопках нашли!» «Мистер Девлин», — ровно произнесла Кэсси, — «прошу вас, сядьте и расскажите нам об этих звонках». Он посмотрел на нее и постепенно пришел в себя, сел на место. Однако взгляд его остался отстраненным, и я готов был поклясться, что он придумывает, как ему лучше расправиться с тем, кто названивал. «Вы же знаете, что там, где сейчас раскопки, собираются шоссе пустить?» — спросил он. «Местные, почти все, этого не хотят. Некоторые, правда, уже подсчитали, насколько вырастут в цене их дома, если шоссе пройдет прямо возле поселка, но большинство из нас... Этому месту надо присвоить статус культурного наследия. Оно уникально и принадлежит нам. Правительство не имеет права его разрушать, причем нас они даже не спросили. Мы в Нокнаре проводим кампанию «Стоп-шоссе». Я председатель и все координирую. Мы устраиваем демонстрации возле зданий правительства, пишем политикам письма, несмотря ни на что». «Безуспешно?» — спросил я. Тема шоссе явно придала ему сил. Я удивился. Сперва он произвел на меня впечатление человека, задавленного жизнью, явно не любителя бросаться на амбразуры. Однако внешность оказалась обманчива. «Я думал, это все бюрократы виноваты. Вечно они не желают ничего менять. Но потом начались звонки, и я задумался». Сначала позвонили поздно вечером, мужчина. Сказал что-то вроде: «Жирный мудак, ты вообще не въезжаешь, куда лезешь». Я подумал, он номером ошибся, бросил трубку и пошел спать. Вспомнил про него только, когда позвонили во второй раз. «Когда именно вам позвонили в первый раз?» — спросил я. Кэсси делала отметки в блокноте. Джонатан взглянул на Маргарет. Прижав пальцы к глазам, та покачала головой. «В апреле, ближе к концу, примерно так. Второй раз звонили 3 июня, в половине первого ночи, я это записал. У нас в спальне телефона нет, он стоит в прихожей, а Кэти засыпает поздно, вот и сняла трубку. Она говорит, что ее спросили: „Ты дочка Девлина?“ А она ответила: „Да, это Кэти“. И в трубке на это сказали: „Кэти, передай отцу, чтобы он забыл про это гребанное шоссе, потому что я знаю, где вы живете“. Потом она передала мне трубку, и мне он сказал: „Какая у тебя дочка, миленькая Девлин“. Я велел ему больше не звонить и бросил трубку». «Вы не припомните его голос?» — спросил я. «Акцент, возраст, еще что-нибудь. Голос не показался вам знакомым?» Джонатан сглотнул. Он изо всех сил пытался сосредоточиться, хватаясь за этот разговор, словно за спасательный круг. «Нет, незнакомый, не молодой, пожалуй, высокий, выговор сельский, а вот откуда именно, определить сложно, но точно не Корк и не Север, ничего ярко выраженного. Я решил, что, может, он просто пьяный». «Еще звонки были?» «Еще один, несколько недель назад, 13 июля, утром. Трубку взял я. Звонил тот же тип. Ты чего...» Тут Джонатан посмотрел на Джессику. Обняв девочку, Розалинд что-то шептала ей на ухо. «Ты чего, Девлин?» — это он так сказал. «Глухой, что ли? Я тебя предупреждал, чтобы ты забыл про долбанное шоссе. Ты пожалеешь. Я знаю, где вся твоя семья живет». «Вы сообщили в полицию?» — спросил я. «Нет». Я ждал, что он объяснит причину, но не дождался. «Вы не волновались?» «Честно говоря, с жутковатой смесью страдания и вызова усмехнулся он. Мне это даже польстило. Мы вроде как сдвинулись с мертвой точки. Кто бы он ни был, если названивает, значит, наша компания представляет для кого-то серьезную угрозу. Но теперь...» Неожиданно он стиснул кулаки, набычился и подступил ко мне. Я с трудом сдержался, чтобы не отшатнуться. «Если выясните, кто звонил, скажите! Скажите, пообещайте, что скажете!» «Мистер Девлин», — начал я, — «обещаю, мы сделаем все, что в наших силах, чтобы выяснить, кто вам звонил и имеет ли он отношение к смерти Кэти. Но я не могу...» «Он Кэти напугал!» Тоненький сиплый голосок принадлежал Джессике. Мы, похоже, все вздрогнули. Примерно так же я удивился бы, заговорив вдруг одно из кресел. Я уже было решил, что у нее аутизм или еще какие-нибудь отклонения. «Правда?» — спокойно спросила Кэсси. «Чем напугал? Что он сказал?» Джессика молчала, словно не поняла вопроса. Глаза девочки снова затуманились, она возвращалась в прежнюю полудрему. Кэсси наклонилась вперед. «Джессика», — ласково проговорила она, — «Кэти еще кого-нибудь боялась?» Голова Джессики едва заметно качнулась, рот приоткрылся. Она вытянула тонкую ручку и ухватила Кэсси за рукав. «Это все правда?» — прошептала она. «Да, Джессика», — нежно ответила Розалинд. Она разжала пальцы девочки и, притянув ее ближе, погладила по голове. «Да, Джессика, это правда». Из-под ее руки на нас смотрели широко открытые, но невидящие глаза Джессики. Интернета у них дома не было, а значит, пугающая вероятность дружбы с каким-нибудь психом с другого конца света исключалась. Сигнализации тоже не имелось. Но даже если бы была, едва ли Кэти похитили прямо из кровати. Мы обнаружили ее тело полностью одетым, и Маргарет подтвердила, что дочь старалась подбирать вещи по цвету, переняла эту манеру от преподавательницы балета, которой поклонялась. Свет в комнате она выключила, дождалась, когда родители уснут, и лишь затем, ночью или рано утром, встала, оделась и ушла. Ключи от дома лежали у нее в кармане, следовательно, она собиралась вернуться. Мы все равно смотрели ее комнату, отчасти надеясь найти подсказку, куда Кэти направилась, а отчасти, чтобы проверить стандартную гипотезу, что родители убили девочку и обставили все как побег. Окно в спальне, их с Джессикой общей, оказалось совсем крохотным, а лампочка светила тускло, что усилило гнетущее впечатление от дома. На стене над кроватью Джессики висели чуть зловещие, но яркие иллюстрации. Пикники в духе импрессионизма, рекхамовские феи, толкиновские пейзажи из тех, что повеселее. «Это я ей подарила», — сказала с порога Розалинд. «Правда, солнышко?» И Джессика, не поднимая головы, кивнула. На стене у кровати Кэти вполне предсказуемо висели плакаты на тему балета, фотографии Барышникова и Марго Фонтейн, похоже, вырезанные из телепрограмм, газетный портрет Анны Павловой, письмо о приеме в Королевское балетное училище, изящное карандашное изображение юной танцовщицы, а в углу подпись «Кэти в день рождения с любовью от папы 21.03.2003». Белая пижама, которую Кэти надевала в понедельник, валялась скомканная на кровати. Мы на всякий случай забрали и ее, и постельное белье, и мобильник. Тот обнаружился в тумбочке, выключенный. Дневник Кэти не вела. Она некоторое время назад завела один, но через пару месяцев ей надоело, и она его потеряла. Последнее слово Розалинд обозначила кавычками из пальцев и улыбнулась мне. А новый у нее так и не появился. Но мы забрали школьные тетради и дневник, все, где можно найти хоть малейшую зацепку. У обеих сестер было по парте под дерево, и на парте Кэти стояла коробочка с резинками для волос. Внезапно я узнал два шелковых василька. «Уф!» — выдохнула Кэсси, когда мы вышли из поселка на дорогу, и, запустив руки в волосы, взъерошила кудряшки. «Где-то я это имя видел, причем сравнительно недавно», — сказал я. «Джонатан Девлин. Как вернемся, давай его по базе пробьем». «Господи, хоть бы все и правда оказалось так просто», — откликнулась Кэсси. «В этом доме что-то все наперекосяк». Я обрадовался, скорее испытал облегчение, когда она сказала это. В доме Девлинов меня многое насторожило. Джонатан и Маргарет, например, ни разу не дотронулись друг до друга, и никто из них почти не смотрел на супруга. Вместо кучки любопытных отзывчивых соседей рядом маячила призрачная тетушка Вера. Каждый из домочадцев словно прилетел с собственной планеты, но я так нервничал, что не знал, следует ли мне доверять собственным суждениям. Поэтому хорошо, что эти странности и от внимания Кэсси не укрылись. Я не сломался и не рехнулся. Я прекрасно знал, что надо лишь добраться до дома, сесть и переварить увиденное, и тогда все в голове уложится. Однако, в первый раз увидев Джессику, я едва сердечный приступ не заработал. И даже то, что они с Кэти близнецы, положение не спасло. Уж слишком это дело изобилует странными параллелями. И мне никак не удавалось стряхнуть неприятное ощущение, что это не случайно. Каждое совпадение напоминало бутылку, которую море выбросило к моим ногам, на стекле выгравировано мое имя, а внутри — послание, написанное издевательски неразборчивым шрифтом. Едва попав в интернат, я сказал соседям по спальне, что у меня есть брат-близнец. Мой отец — хороший фотограф-любитель, и тем летом, однажды в воскресенье, он увидел, как мы с Питером проделываем на велике новый трюк, катаемся по ограде высотой до колена и соскакиваем с нее в конце. Он заставлял нас повторять его снова и снова, а сам скрючился в три погибели и все менял объективы, пока не извел всю черно-белую пленку и не получил задуманный кадр. На снимке мы зависли в воздухе. Я держусь за руль, а Питер сидит спереди, раскинув в стороны руки. Мы оба зажмурились и разинули рты, и громко по-мальчишечьи вопили. А волосы дико разлохматились. И я уверен, что сразу после того, как отец сделал этот снимок, мы бросились скакать и кататься по лужайке, а моя мать устроила отцу выволочку за то, что он нас настропалил. Он заснял нас так, что земли вообще не видно». И складывается ощущение, будто мы невесомые взлетаем прямо в небо. Я наклеил снимок на картонку и пристроил ее на тумбочке, где нам разрешалось поставить две фотографии родственников. И в подробностях рассказывал остальным мальчишкам всякие истории, настоящие и вымышленные, но совершенно неправдоподобные, о приключениях, в которые мы с братом-близнецом попадали на каникулах. «Брат у меня в другом интернате, — говорил я, — в Ирландии, потому что наши родители где-то прочитали, что близнецов полезно разлучать. Брат учится конному спорту». К началу второго класса я осознал, что рано или поздно моя выдумка выйдет мне боком. На спортивном празднике кто-то из одноклассников весело спросил моих родителей, почему Питер не приехал с ними. поэтому я отвез снимок домой, спрятал под матрасом, словно какую-то грязную тайну, и перестал упоминать брата, надеясь, что все о нем забудут. Когда мальчишка по имени Стручок, из тех, кому приносит наслаждение ломать конечности маленьким пушистым зверькам, почувствовал мое волнение и прицепился ко мне с расспросами, я наплел ему, что летом мой брат-близнец упал с лошади и умер от сотрясения мозга. Весь оставшийся год я боялся, что слухи о смерти брата Райана дойдут до учителей, а потом и до моих родителей. Сейчас, задним числом, я понимаю, что, скорее всего, учителя обо всем узнали, но так как были в курсе событий в Нокнаре, решили проявить чуткость и понимание. Я до сих пор сгораю от стыда, вспоминая об этой лжи. И не стали распространять слухи дальше. По-моему, я чудом спасся. Случись это в середине 80-х, и мне поспешили бы оказать психологическую помощь и вынудили делиться чувствами с пальчиковыми куклами. И все же моего выдуманного близнеца мне не хватало. Я находил успокоение в мысли, что Питер жив, и в сознании пары дюжин мальчишек катается где-то на лошади. Если бы на снимке была и Джейми, я бы, наверное, придумал тройняшек, и тогда вывернуться стоило бы мне немалого труда. Когда мы вернулись на место преступления, туда уже прибыли журналисты. Я выдал им пустые стандартные фразы. Я всегда это делаю, потому что выгляжу более ответственным и солидным, чем Кэсси. Обнаружено тело девочки, имя не разглашается, пока не уведомлены все родственники. Полиция считает это смертью при подозрительных обстоятельствах. Всех, кто обладает какой-либо информацией, мы просим связаться с нами, без комментариев, без комментариев, без комментариев. «Это дело рук сатанистов?» — спросила крупная женщина в неприглядных спортивных штанах. «Я ее и прежде встречал. Она трудится в одном из тех таблоидов, что питают страсть к каламбурам в заголовках и ради этого коверкают слова». «У нас нет никаких оснований это предполагать», — снисходительно ответил я. «У нас их никогда не бывает. Сатанисты-человека-убийцы — это полицейская разновидность снежного человека. Никто ни разу их не видел, а доказательств их существования нет. Есть лишь смазанный след, из которого журналисты стремительно породили целую историю. Поэтому нам приходится относиться к этой выдумке, по крайней мере, полусерьезно». «Но ее нашли на алтаре друидов, который те использовали для человеческих жертвоприношений, верно?» — не отставала репортерша. «Без комментариев», — машинально ответил я. Я вдруг понял, что именно напоминает мне глубокая канавка вдоль края камня. Столы для вскрытия в прозекторской, а канавка нужна для того, чтобы стекала кровь. Меня так занимали события 1984 года, что я не провел параллели с предметом, который видел всего несколько месяцев назад. О, Господи! В конце концов, журналистам это надоело, и они стали расходиться. Кэсси сидела на ступеньках сарая для находок. Неприметная сама, она зорко наблюдала за происходящим. Заметив, как крупная журналистка направилась к Марку, тот как раз вышел из столовой и зашагал к уборной. Кэсси вскочила и бросилась к ним, стараясь привлечь внимание Марка. Я видел, как он посмотрел на нее, и через минуту Кэсси, покачав головой, вернулась обратно. «Это что было?» — спросил я и достал ключ от сарая. «Он ей втирает про раскопки». Кэсси отряхнула сзади джинсы и ухмыльнулась. А каждый раз, когда она спрашивает про труп, он говорит «Вы погодите» и принимается ругать власти, потому что они собираются разрушить величайшую археологическую находку со времен Стоунхенджа или разъяснять, как было устроено поселение викингов. Я бы еще посмотрела. Не исключено, что эти двое нашли друг друга. Остальным археологам добавить было нечего. Разве что художник, которого звали Шон Келлоган, настаивал, чтобы мы рассмотрели вероятность, что тут замешаны вампиры. Когда мы показали ему снимок, Шон слегка пришел в себя. Он, как и все остальные, неоднократно видел на этой территории Кэти или, возможно, Джессику, иногда в компании ровесников, иногда вместе с девушкой постарше, по описанию похожей на Розалинд, но ничего странного он не заметил. Никто вообще не видел ничего зловещего. Однако Марк добавил, кроме политиков, которые фотографируются на фоне объекта культурного наследия, который они намереваются сравнять с землей. Вам описать подробнее? Человека в спортивном костюме никто не вспомнил. И я укрепился в подозрении, что либо Дэмьен видел жителя поселка, вышедшего на прогулку, либо описал своего воображаемого друга. Такие, как Дэмьен, встречаются в каждом расследовании. Они стараются сказать вам ровно то, что, по их мнению, вы ожидаете услышать, и из-за этого вы тратите на них уйму времени. Вечер в понедельник и затем во вторник археологи из Дублина, Дэмьен, Шон и некоторые другие провели дома, остальные — в съемном жилье в нескольких милях от раскопок. Хант, который, разумеется, оказался очень сообразительным во всем, что касается археологии, вместе с женой сидел дома, в Лукане. Он подтвердил предположение репортерши о том, что камень, на котором нашли тело Кэти, — жертвенник бронзового века. «Мы не знаем, людей они приносили в жертву или животных, хотя, судя по форме камня, это, вероятнее всего, были люди. Правильные размеры и пропорции — крайне редкий артефакт. Следовательно, в бронзовом веке этот холм выполнял особо важную религиозную функцию, верно? И какой позор! Шоссе!» «Вы обнаружили еще какое-то подтверждение этому?» — спросил я. «Если это так, нам несколько месяцев понадобится, чтобы отбить у журналистов желание навешать на это дело ритуально-мистические ярлыки». Хант обиженно посмотрел на меня. «Отсутствие доказательств не равно доказательству отсутствия», — укоризненно проговорил он. Он был последним в ряду опрошенных. Когда мы собирали наши записи, в дверь вагончика постучали, и к нам заглянул парень-криминалист. Начал он. «Здрасте, Софи велела вам передать, что мы на сегодня все, и что она вам хочет еще одну штуку показать». Они уже убрали метки и оставили жертвенник, так что сейчас территория раскопок обезлюдила, репортеры давно разъехались, а археологи разошлись по домам, все кроме Ханта. Но и тот как раз садился в красный Ford Fiesta. Когда мы вышли из-за вагончиков, я заметил, как между деревьями мелькнуло что-то белое. Привычная процедура сбора показаний меня в немалой степени успокоила. Кэсси называет такие предварительные беседы стадией «ничего». Никто ничего не видел, ничего не слышал и ничего особенного не делал. Но когда мы вошли в лес, по спине снова пробежал холодок. Не страх, а внезапная настороженность. Так бывает, когда тебя неожиданно окликают или когда над головой беззвучно и стремительно проносится летучая мышь. Почва в леске была мягкой и плотной, ноги утопали в многолетнем ковре из листвы, а свет за кронами сплоченных деревьев сиял негасимым зеленым пламенем. Софи и Хелен ждали нас на небольшой полянке ярдах в 100 от опушки. «Я специально оставила, чтобы вы взглянули», — сказала Софи. «Но хочу собрать тут все еще до заката. Устанавливать освещение я не собираюсь». На этой полянке явно кто-то ночевал. В одном месте, размером с лежанку, опавшая листва была примята. Чуть поодаль, в нескольких ярдах, на расчищенной земле темнело кострище. Кэсси присвистнула. «Это место убийства?» — спросил я, впрочем, без особой надежды. Будь это так, Софи сообщила бы нам во время опросов. «Нет, исключено», — ответила она. «Мы тут все прочесали, ни следов борьбы, ни крови. Возле кострища что-то пролили, пятно там большое, но не кровь. Если судить по запаху, скорее всего, красное вино». «Какой изысканный походник», — сказал я, приподняв бровь. Я уже успел представить себе живописного забулдыгу, но рыночные законы убедительно указывают на то, что ирландские забулдыги предпочитают крепкий сидр или дешевую водку. Я подумал было, что место, возможно, стало пристанищем какой-нибудь романтической парочки, которой захотелось приключений или просто некуда было податься. Однако лежанка явно предназначалась для одного. «Еще что-нибудь нашли?» «Мы возьмем на анализ пепел. Вдруг тут сожгли окровавленную одежду, например. Но по виду похоже на обычную древесину. Нашли следы ботинок, 5 окурков и вот еще что». Софи протянула мне полиэтиленовый пакетик с этикеткой. Я поднял его, чтобы посмотреть на свет. Кэсси, приподнявшись на цыпочках, заглянула мне через плечо. Светлый вьющийся волос. «Рядом с кострищем нашли, вон там!» Софи указала большим пальцем на пластмассовый указатель. «Есть соображение, когда здесь побывали в последний раз?» — спросила Кэсси. «Пепел не прибило дождем. Я уточню, какая погода стояла тут в последние дни. Но там, где я живу, дождь шел в понедельник с утра, а это всего в 2 милях отсюда. Похоже, тут ночевали либо этой ночью, либо предыдущей». «Можно на окурки взглянуть?» — спросил я. «Да сколько влезет?» — великодушно разрешила Софи. Я нацепил медицинскую маску, вооружился пинцетом и присел на корточки возле одной из маленьких пластмассовых этикеток рядом с кострищем. Окурок был от самокрутки, тоненький, докуренный почти до основания. Кто-то явно берег табак. «Марк Хенли курит самокрутки», — я выпрямился, — «и у него длинные светлые волосы». Мы с Кэсси переглянулись. Шел уже 7-й час. С минуты на минуту позвонит О'Келли и потребует отчета. Беседа с Марком, вероятнее всего, затянется, даже если мы не заблудимся в путанице местных дорог и отыщем жилище археологов. «Забудь, завтра с ним поговорим», — сказала Кэсси. «А сейчас я хотела еще к учительнице балета по дороге заскочить, если с голода не умру». «Она прямо как щенок», — сказала я Софи. Ее помощница Хелен изумленно посмотрела на меня. «Ага, зато породистый», — весело огрызнулась Кэсси. Мы зашагали через раскопки к машине. Как Марк и предупреждал, обувка моя совсем потеряла вид. В каждый шов забилась буро-рыжая грязь. А ведь отличные были ботинки. Я успокаивал себя тем, что ботинки убийцы теперь тоже наверняка ни с какими другими не спутаешь. И по пути я оглянулся на лес и снова заметил белое пятно. Софи, Хелен и парень-криминалист медленно двигались между деревьями, тягучие плавно, словно призраки.